Глава 63. Всего понемногу. После странного исчезновения книжной лавки мы с девочками переглянулись, а затем вновь посмотрели на приобретенные фолианты. Нам было интересно заглянуть внутрь, но Джули нас остановила, засовывая свой в бездонную сумку. «Постойте», — тихо сказала она. «Кто знает, что в них может быть?» Давайте отнесем их в академию и попросим кого-нибудь из магистров проверить их на злые чары. Или хранительницу. Предложила я. Подруга кивнула, выжидающе глядя на наши фолианты. Ладно. Тали с тоской проводила красный томик, за которым последовал мой. Серебряный. Мне подарок старичка не казался чем-то злым, но Джули права. Проверить стоило. После этого мы еще долго гуляли, заглядывая в самые разные лавки, увлеченно подбирая обувь и украшения к платьям. С последним у меня по понятным причинам возникли сложности. «Ты заказала платье у мадам Розверти?» Одновременно спросили они. Я растерянно кивнула. «Тогда тебе не стоит об этом беспокоиться. Ее работа всегда сюрприз для везунчиков, которые успеют к ней попасть. И всегда приятный, поэтому украшение обувь она тоже подбирает сама», — ответила Талия. «Кстати говоря, как тебе удалось? Говорят, она принимает заказы только в первый день ярмарки», — спросила Джулия. Я осеклась, не зная, стоит ли говорить о том, что случилось, но решила, что ничего страшного в этом нет. Магистр помог мне с этим. Оказалось, что мадам Розверти и его тетушка. Он ее племянник? На лицах подруг застыло удивление. Я только пожала плечами. Что тут скажешь? Это ведь и для меня сюрприз. Поверить не могу. Прошептала Талия, а ее глаза загорелись искренним восторгом. Вот это совпадение! Тебе очень повезло! «Мадам Розверти настоящий гений! В этом году мне пришлось заказать платье другого мастера, но в прошлом...» «Платье мадам Флэр ничуть не хуже», — спокойно ответила Джулия, перебирая кулоны, висящие на специальном дереве из металла. Затем остановилась, сжимая пальцами один из них, и позвала продавщицу. «Простите, могу ли я посмотреть этот кулон с зеленым камнем поближе?» «Конечно, мисс!» Улыбнувшись, хорошенькая ведьмочка с ямочкой на подбородке сняла понравившееся Джули украшение. «Хотите примерить?» — спросила она. Подруга на миг замешкалась, а затем кивнула. Миг, и кулон на серебряной цепочке застегнулся на шее девушки, а продавщица подала ей небольшое зеркальце с ручкой, выжидающе глядя на нее. Джулия придирчиво глядела свое выражение и, кажется, осталась удовлетворена. «Сколько за него?» — уточнила подруга, заглядывая в мешочек. «В отличие от меня, им стали пришлось потратиться на платье, и от стипендии, скорее всего, осталось не так много». 5 медяшек, — охотно ответила продавщица, не скрывая радости от продажи. А затем... будто только вспомнила, добавила. «Нему из браслет, кольцо и серьги. Желаете посмотреть?» Из лавки уходили с изрядно похудевшими мешочками. А Джули, как не ворчала насчет лишней траты денег, отказаться не могла. И взяла весь комплект. Мы с Тали тоже не сдержались и прикупили по паре сережек красного и серебряного цвета. А затем идентичные комплекты к ним. «Куда пойдем дальше?» С улыбкой спросила я. «А давайте заглянем в пекарскую лавку!» Предложила Талия. «Я такая голодная!» «Ты разве не потратила половину стипендии в лавке сладостей вчера вечером?» Прищурившись, спросила Джулия. «Так только половину же!» Почти обиженно ответила подруга. «Ну, пожалуйста, не с голода же умирать!» В конце концов, Джули подалась на уговоры. И мы тоже согласились, что неплохо бы перекусить после долгой прогулки, и направились в лавку за свежими булочками, хрустящими слойками и тающей во рту помадкой. Это было так вкусно, что мы стали, не сговариваясь, взяли немного и с собой в академию. «Ну что, возвращаемся?» — спросила Джулия. Мы кивнули. «Все, что можно, мы уже смотрели. Все, что нужно, купили. Пора. Возвращаемся». Вернувшись в академию, мы в первую очередь отправились в библиотеку, чтобы узнать, можно ли пользоваться неожиданным подарком. В ней, как всегда, было тихо и пусто. После зова хранительница не заставила нас долго ждать. «Лия, здравствуй». С улыбкой поздоровалась она. «Ты пришла с подругами?» «Здравствуйте», — вежливо ответила я. «Да, мы были в городе и встретили кое-кого. Он не представился, но дал нам кое-что». Мы протянули хранительнице фолианты, и они по ее желанию зависли в воздухе. «Мы надеялись, что вы скажете, можно ли ими пользоваться», — мягко сказала Джулия. «Нет ли в них злой магии или чего-то запрещенного, о чем нам стоит знать?» «Что ж, вы поступили мудро. В них нет злой магии», — ответила хранительница, возвращая фолианты обратно нам в руки. «Но есть что-то, что поможет вам в учебе. Такие книги невероятно редкие. Храните их бережно». «Обещаем», — ответили мы, прижимая к груди драгоценную ношу. Хранительница улыбнулась нам последний раз и исчезла, а мы переглянулись. Уже позже, сидя на кроватях в нашей комнате, мы листали приобретенные фолианты. Как мы и думали, цвета обложек соответствовали нашей магии. Зеленый — зельеваренью, красный — боевой магии, а серебряный, к моему большому удивлению, магии света и тьмы. Той самой, которой, судя по словам дедушки, владела я. В ней были схемы, заклинания, задания для медитации, пример из истории и даже кое-что из других магических наук. Например, зелья, чтобы притупить или усилить один из видов магии на разное количество времени. Или амулеты, направляющие потоки магии. Я так увлеклась чтением, что совершенно забыла, что в комнате я не одна. «А вот это да!» — воскликнула Талия, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Если это то, о чем я думаю, с этими книгами мы точно сдадим все экзамены на высший балл!» «Не задавайся так», — строго ответила ей Джулия. «Да, в них собраны редкие зелья и заклинания. Но если не будешь учиться, никакие заклинания не помогут». «А мы ведь так и не поблагодарили того старичка», — с сожалением прошептала я. «Мы не виноваты, он же сам неожиданно исчез», — возразила Джулия. «И все же мне как-то не по себе. Помните, что он сказал насчет дара?» Тали кивнула. «Интересно, кого он имел в виду?»